камне, выливала из сапога воду. «О, мой бог, ну почему?» — простонал секретарь. Он чуть не заплакал от досады и разочарования и принялся молотить кулаками по мокрому песку. «Веселая у нас компания», — подумал Самойлов. «Делать нечего. Теперь они связаны друг с другом, пока не найдут людей. Кто знает, насколько дальняя дорога им предстоит, поэтому держаться надо обязательно вместе». Вечером того же дня странная троица сидела возле костра в лесу. Позади был долгий путь по пустынному берегу, а затем по лесу, после того, как дорогу преградили мощные утесы. Теперь они пытались отогреться и досушить одежду. Иван, как самый хозяйственный, воткнул в землю два шеста. На них положил палку и развесил на этом нехитром сооружении тряпье свое и барышни. Та хоть и была лихой пираткой, а не способна оказалась правильно просушить на костре камзол да жилет. Сначала побоялась раздеваться. Слишком зябкий был вечер, да и общество двух мужчин не располагало. Так и сяк прилаживалась, пытаясь обсохнуть, но не обжечься. Потом махнула рукой и стащила с себя сырую одежду. «Ты прав, сушить на себе белье — это глупость». Самойлов и ужин попытался состряпать. Еще засветло набрал диких яблок и теперь жарил их на огне, нанизав на прутики. Англичанин наблюдал за этим с нескрываемой брезгливостью. Он чувствовал себя настолько продрогшим и усталым, что даже подбросить ветку в огонь считал большим трудом. Поэтому сидел, не шевелясь, и надеялся, что его все-таки каким-то чудом накормят. На протянутое ему яблоко поглядел недоверчиво. Оно было маленьким, закопченным и выглядело совершенно несъедобным. Но других блюд никто не предлагал, и привереда осторожно откусил кусочек. Эн, напротив, принялась за угощение с завидным удовольствием. Она малость отогрелась и даже успела немного отдохнуть. Сказывались юный возраст и морская закалка. «Когда я была маленькая, меня всегда мучил вопрос. В аду жарко, а в раю как?» «Жаль, что ты это не проверила», — злобно откликнулся секретарь и швырнул недоеденное яблочко за спину. Самойлов снял с прутика лесной плод и, остудив его, принялся есть. Прошло еще немного времени. Одежда окончательно просохла и могла теперь греть своих хозяев. Наш герой поднялся, взял шпагу, кинул ее на приготовленный заранее густой лапник, сам улегся поверх и накрылся жилетом. Энн помялась немного, потом натянула одежду и легла, прижавшись к Ивану. Только прежде она повернула его к себе спиной. Он хоть и герой, а нечего ему на нее спящую пялиться. Секретарь остался один. Жесткий лапник не выглядел постелью, как до этого кислое яблоко не заменило ужин. Но делать нечего. Не спать же, сидя у костра. Не ровен час, в него и упадешь. Он пристроился по другую сторону от девушки и долго ворочался. Было колко, холодно, и донимали комары. Постель, хоть и впрямь была не слишком мягкой, дала выспаться ровно настолько, насколько требовалось, чтобы с рассветом вновь продолжить путь. Солнце поднялось уже высоко, когда они вышли, наконец, из леса. Иван шел чуть впереди, его спутница не отставала ни на шаг, англичанин же тащился последним и непрерывно ворчал, ныл и жаловался. «Это ж надо такому случиться, что я, урожденный в графстве Суссекс, Генри Арновиль, иду вместе с бродягами и ворами. Один из России, а второй... Вы откуда родом, сударыня?» «Послушай, дружок, если ты не прекратишь терзать мой слух, то я...» — попыталась отбиться Энн, но это уже не помогало. «Что? Убьешь меня? Пух! Только смею спросить, чем? Пальцем?» Девушка не выдержала и сделала короткий резкий выпад, отчего страдалец охнул, согнулся пополам и повалился на траву. В этот момент Самойлов остановился и пристально поглядел вдаль. «О, дымок! Гляди-ка!» — обернулся он к пиратке. «Да, это какой-то из фортов». Энн проследила, когда тот показывал рукой. «Интересно, шведский или голландский?» «Ну да я и говорю, с полверсты, наверное, будет», — по-своему понял ее Иван. Затем он заметил лежащего секретаря и вопросительно посмотрел на девушку. Тут ей даже переводчик не понадобился. Сразу поняла, что стоило бы оправдаться. «Это он устал, бедняга. Ничего, оклемается». Теперь, когда цель была близка, они пошли много бодрее. Форт окружала мощная бревенчатая стена. Ворота, однако, были растворены. Это оказался целый военный городок, довольно людный и видавший всякое, так что чужаки с обтрепанным видом не вызвали особого интереса у публики. Народу на небольшой площади возле ворот было много, и каждый занимался своим делом. Под навесом какой-то здоровяк жарил мясо на небольшой дымной жаровне рядом с длинной печью причудливого вида. На печи стояли чугунки,